Я глядел сверху. Ее шея казалась мне хрупкой и очень красивой. «Большое спасибо», — сказала она. «Взаимно», — ответил я. «Кстати, зачем вам канцелярские скрепки?» «Канцелярские скрепки?» — снова пропела она. «Скрепками скрепляют бумагу. Это все делают. А вы разве нет?» «И то правда». Я еще раз поблагодарил ее, сгреб книги и вышел из библиотеки. «Действительно, скрепками пользуются все на свете. Заплати всего 1000 йен и обеспечишь себя скрепками на всю оставшуюся жизнь». Я заглянул в канцтовары, купил себе на 1000 йен скрепок и поехал домой. 1000 йен. Менее $10 США. Вернувшись, я первым делом забил продуктами холодильник. Завернул в пленку рыбу и мясо. Уложил в морозилку все скоропортящееся, а также хлеб и кофейные зерна. Сунул тофу в кастрюлю с водой. Китайский соевый творог широко используется в японской кулинарии. Выстроил пиво в секции для бутылок. Разложил овощи, свежие вглубь холодильника, старые поближе к дверце. Переоделся в домашнее, спрятал одежду в шкаф, расставил на полке в ванной новые шампуни и мыло. И, наконец, подошел к телевизору и рассыпал вокруг черепа скрепки. Ну и сочетанницы. Все равно, что пуховая подушка с ледорубом или чернильница с сельдереем. Я вышел на балкон и посмотрел на эту композицию издалека, но впечатление не изменилось. Что общего может быть между черепом животного и канцелярскими скрепками? И все же их что-то объединяло. Просто я не знал или не помнил, что именно. Я опустился на кровать и долго сидел, уставясь на череп со скрепками. В голове ничего не всплывало. Только время, минута за минутой, уходило бестолку. За окном промчались одна за другой машины скорой помощи и автобус ультралевых с мегафонами. Захотелось виски, но я решил потерпеть. В ближайшее время мне понадобится трезвая голова. Минуту спустя ультралевые пронеслись в обратном направлении. Заблудились, наверное. В этом районе очень много извилистых улочек, и сбиться с дороги легко. Прекратив бесплодную медитацию, я встал с кровати, уселся за кухонный стол и начал листать библиотечные книги. Первым делом проверил изображения всех небольших травоядных и сравнил их черепа с экземпляром на телевизоре. Травоядных средней величины на Земле оказалось куда больше, чем я предполагал. Шутка сказать. Одних подвидов оленей более 30. Я снял звериный череп с телевизора, поставил на стол и стал сличать его с иллюстрациями. Потратил на это 1:20, но ни к одной из 93 особей на картинках череп не подошел. Абсолютный тупик. Я закрыл книги, отодвинул их на дальний угол стола и подтянулся. Делать нечего. Я включил кассету с тихим человеком Джона Форда и растянулся на кровати. И тут в мою дверь позвонили. Я посмотрел в глазок. За дверью стоял мужик средних лет в комбинезоне токийской службы газа. Не снимая цепочки, я приоткрыл дверь на несколько сантиметров и спросил, что ему нужно. «Плановая проверка», — ответил он. «Подождите», — сказал я. Прошел в комнату, взял со стола нож, сунул в карман брюк и только потом открыл дверь. Газ на утечку проверяли всего пару недель назад. Да и сам мужик держался как-то не очень естественно. Тем не менее, я с равнодушным видом завалился на кровать, продолжая смотреть тихого человека. Вооружившись какой-то штуковиной, похожей на прибор, каким врачи измеряют давление, мужик проверил газ в ванной, а затем перешел на кухню. Туда, где на столе громоздился звериный череп. Я встал и, не убавляя громкости телевизора, подкрался к кухонной двери. Чутье не обмануло меня. В тот миг, когда я заглядывал на кухню, мужчина уже засовывал череп в черный пластиковый пакет. Выхватив нож, я прыгнул на него сзади, заломил ему руку назад и приставил лезвие к кончику носа. От испуга он мгновенно выронил пакет обратно на стол. «Я не хотел ничего дурного», — запричитал он дрожащим голосом. «Просто увидел его, и вдруг так захотелось. Не удержался и сунул в пакет. Наваждение какое-то, внезапный порыв. Простите меня». «Еще чего», — сказал я. Мне еще не приходилось слышать, чтобы газовые инспекторы внезапно вспыхивали страстью к черепам животных. «Если не скажешь правду, перережу твою поганую глотку!» По-моему, это прозвучало ужасно фальшиво. Но мужик, похоже, сомневаться не стал. «Я скажу правду», — прохрипел он. «Только не сердитесь. На самом деле мне заплатили, чтобы я эту штуку у вас украл. Два каких-то типа пристали прямо на улице. Мол, не хочешь ли подработать? Дали 50 тысяч йен». На время написания романа около 450 долларов США. «И еще столько же обещали, когда товар принесу. Я бы и слушать не стал, но один из них был такой верзила. Откажись, живым бы не отпустили. Вот и пришлось соглашаться. Вы, пожалуйста, не убивайте меня. У меня две дочки, скоро школу заканчиваю». «Две? И обе заканчивают?» — засомневался я. «Да, одна этой весной, другая через 2 года». Учебный год в Японии с апреля по март. «Хм, какую школу? Где?» «Старшая — городскую гимназию Симура, а младшая — частный колледж Футаба в Йоцуэ». Сочетание достаточно дикое, чтобы этого не могло быть на самом деле. «Слишком большая разница в социальных статусах заведений. Первое — простое и бесплатное, второе — элитное и слишком дорогое для семьи обычного газового инспектора». Я решил ему поверить. Приставив к его горлу нож, я выудил бумажник из заднего кармана его брюк и проверил содержимое. 5 новеньких банкнот по 10 тысяч йен. Еще 17 тысяч мелкими купюрами. Помимо денег, удостоверение инспектора службы газа и цветное фото семьи.